Ральф почувствовал, как напряглась, а затем обмякла рука Луизы, когда она решила, что непосредственная опасность им не грозит. Она шагнула вперед, переводя взгляд с доктора номер один на доктора номер два и снова на первого. «Кто вы?» Доктор номер один скрестил руки на маленькой груди. Острые лезвия ножниц улеглись во всю длину на обтянутое белым левое предплечье. «У нас нет имен, в том смысле, в каком их имеют шот-таймеры, но вы можете называть нас, следуя легенде, которую тебе рассказал этот человек. То, что первоначально эти имена принадлежали женщинам, Мойры, греческая, или Парки, римская, богини судьбы, дочери Зевса и Фемида, древние греки представляли их в виде трех пожилых женщин. Первая – Клото, предельщица, сидя за веретеном, придет жизненную нить. Вторая – Лахесис, та, которая определяет судьбу, вынимает, не глядя, жребий, выпадающий человеку. Третья – Атропос, неумолимая, в назначенный час обрезает нити жизни. Для нас не имеет смысла, потому что у нас нет половых различий. Я буду Клото, хотя мне и не приходится прясть нить, а мой давний приятель и коллега станет называться Лахесис, хотя он никогда не тянул ничей жребий. Входите сюда, оба, пожалуйста». Луиза с Ральфом вошли и встали между стулом для посетителей и кроватью. В их движениях сквозила осторожность. Ральф не думал, что врачи задумали что-то плохое, но все же ему не хотелось подходить слишком близко. Их ауры, такие яркие и великолепные по сравнению с полем обычных людей, пугали его, и, судя по выражению лица Луизы, она ощущала то же самое. Луиза, почувствовав его взгляд, повернула к нему лицо и попыталась улыбнуться. «Моя Луиза», — подумал Ральф, — он обнял женщину и прижал к себе. «Лахесис, мы сообщили вам наши имена, имена, которыми вы можете пользоваться. Может быть, и вы назовете нам свои?» «Луиза, вы хотите сказать, что еще не знаете, как нас зовут? Извините, но в это трудно поверить». «Лахесис, мы могли узнать, но решили не делать этого. Мы предпочитаем соблюдать правила смертных, когда это возможно. Мы считаем их правила замечательными, потому что они, переходя от одного поколения к другому, создают видимость непрекращающейся жизни». «Луиза, не понимаю». Ральф тоже не понимал, да и не хотел понимать. В голосе назвавшего себя Лахесисом слышались слабые нотки превосходства, столь похожие на манеру МакГоверна, когда тому хотелось пофилософствовать или почитать нотацию. «Лахесис, это не столь важно. Мы чувствовали, что вы придете. Мы знали, мужчина, что ты наблюдал за нами в ночь на понедельник около дома. Здесь, в речи Лахесиса, произошла накладка. Казалось, он произнес две вещи одновременно. Ауры свернулись вместе, как змея, кусающая себя за хвост. Мы — Лочер, конченые женщины». Луиза неуверенно шагнула вперед. «Меня зовут Луиза Чес, а моего друга Ральф Робертс. А теперь, когда мы представились, может быть, объясните, что происходит вокруг?» «Лахесис, следует представить еще одного». «Клото, Ральф Робертс уже сделал это». Луиза взглянула на Ральфа, кивающего головой. «Они говорят о докторе номер три, правильно?» Клото и Лахесис согласно кивнули. Оба одобрительно улыбались. Ральф считал, что теперь ему следовало бы успокоиться, но в данный момент это представлялось невозможным. Он был испуган и очень зол. Ими умело манипулировали, следя за каждым шагом. Эта встреча оказалась не случайной. Все было спланировано заранее. Клото и Лахесис, два лысоголовых доктора, располагающих огромным запасом времени, стояли в палате Джимми В. и ждали появления шот-таймеров. Ха-ха. Взглянув на Фея, Ральф увидел, как тот достал из кармана книжку «50 классических шахматных задач». Он читал, задумчиво ковыряя в носу. После нескольких предварительных исследований Фей нырнул достаточно глубоко и извлек огромную козявку, изучил ее, а затем пристроил на внутренней поверхности прикроватного столика. Ральф смущенно отвернулся, вспомнив пословицу своей бабушки: «Не хочешь страдать, не заглядывай в замочную скважину». Он дожил до 70, так полностью и не постигнув ее смысла. А пока его волновал другой вопрос. Почему Фэй не видит нас? И почему нас не заметили МакГоверн и его приятель? И как мужчина смог пройти сквозь меня? Или мне это только показалось? Клото улыбнулся. Тебе не показалось. Попытайся представить жизнь в виде здания, Ральф. Нечто типа небоскреба. Но Ральф открыл, что Клото думал не совсем об этом. На долю секунды он уловил мысленный образ, возникший в голове его собеседника, и образ этот был одновременно пугающим и восхитительным. Огромная, сложенная из темных, покрытых патиной времени камней, башня, стоящая посреди огромного поля красных роз. Щели окон спиралью спускались к ее подножию. Затем образ исчез. И ты, и Луиза, и все другие смертные живете на двух первых этажах такого сооружения. Конечно, в здании имеются лифты. Нет, — подумал Ральф, — только не в той башне, которую я увидел в твоих мыслях, дружок. В том здании, если только оно действительно существует, нет никаких подъемников, а лишь узкие лестницы, затянутые паутиной, с дверями по обе стороны, ведущими бог весь куда. Лахесис смотрел на него со странным, почти подозрительным любопытством, но Ральф решил, что ему наплевать на этот взгляд. Он повернулся к Клото, жестом попросив его продолжать. «Клото, как я уже говорил, там есть лифт, но шот-таймерам не позволено пользоваться им при обычных обстоятельствах. Вы не готовы, не приспособлены». Последнее объяснение казалось самым доступным, но оно умчалось прочь, прежде чем Ральф успел осмыслить его. Луиза покачала головой, а затем снова обратила взгляд на Клото и Лахесиса. Ральф разгневался еще больше. Все томительно долгие, бесконечные ночные бдения, в ожидании рассвета, все дни, которые провел он, ощущая себя безумцем, смысл прочитанного после третьей попытки, телефонные номера, так легко запоминаемые ранее, которые теперь приходилось находить в справочнике. Внезапно пришло воспоминание, одновременно подводящее итог и оправдывающее гнев, которым он пылал, глядя на лысоголовых созданий с темно-золотистыми глазами и ослепительной аурой. Ральф увидел себя, заглядывающего в кухонный шкаф в поисках бульонного кубика, который, по настойчивым заверениям его измученного мозга, должен был находиться где-то здесь. Ральф увидел, как он переставляет банки, замирает и снова принимается за поиски. Он увидел собственное лицо, выражение недоумения и растерянности, которое так легко принять за умственную отсталость, но на самом деле означающее лишь усталость и измотанность. Затем Ральф увидел, как опустились его руки и как он замер, словно ожидая, что коробка с бульонными кубиками возникнет по собственной воле. До настоящего момента и до прихода этого воспоминания Ральф так и не осознавал до конца, насколько ужасны последние месяцы его жизни. Оглядываться на них было равносильно созерцанию пустынного пейзажа, написанного мрачными, темно-бордовыми и серыми красками. «Итак, вы впустили нас в лифт. Или, может быть, мы не удостоились подобной чести, и вы просто прогнали нас по пожарной лестнице, дали нам возможность немного акклиматизироваться, чтобы мы не свихнулись окончательно. И как легко вам все удалось. Крали наш сон, пока мы едва не сошли с ума. Сын Луизы и ее невестка чуть не упекли ее в одно весьма интересное заведение. Вам это известно? А мой друг Билл МакГоверн считает меня клиентом Джунипер Хилл. А в это время вы, маленькие ангелы...» Улыбка на лице Клото потускнела. «Мы не ангелы, Ральф». «Ральф, не кричи на них, пожалуйста». Да, он действительно кричал, потому что отголоски его крика, по-видимому, долетели и до Фея, Тот захлопнул книгу, оставил свой нос в покое и выпрямился, тревожно оглядываясь по сторонам. Ральф перевел взгляд с Клуто, отступившего назад и расставшегося с остатками былой улыбки, на Лахесиса. «Твой друг сказал, что вы не ангелы? А где же они? Играют в покер 8 этажами выше? А Бог, очевидно, расположился в пентхаузе. Дьявол же орудует в котельной». Ответа не последовало. Клуто и Лахесис переглянулись. Луиза вцепилась Ральфу в рукав, но он проигнорировал это. «Итак, что же мы должны сделать? Вы ждете, что мы выследим того лысого Ганнибала Лектора?» Доктор Каннибал, главный персонаж голливудского триллера «Молчание ягнят». «И снимем с него скальп?» «Да пошли вы!» Здесь Ральф, развернувшись, вышел бы из палаты. На своем веку он пересмотрел множество фильмов и отлично разбирался в отходных репликах. Но Луиза испуганно разрыдалась, и это удержало его на месте. Выражение смущенного укора в ее глазах заставило Ральфа пожалеть о своей вспышке. Он обнял Луизу за плечи и дерзко взглянул на лысоголовых человечков. Они переглянулись еще раз, и нечто, некое общение, недоступное уровню слышания и понимания, достигнутого Ральфом и Луизой, произошло между двумя созданиями. Затем Лахесис снова повернулся к ним, он улыбался, но в глазах его застыла грусть. «Мне понятен твой гнев, Ральф, но он не обоснован. Сейчас ты не веришь мне, но со временем все изменится, а пока мы должны отставить ваши вопросы и наши ответы, те, которые мы можем дать, в сторону». «Почему?» «Потому что для этого человека настало время прощания. Смотрите внимательно, такое знание будет полезно для вас». Клуто подошел к кровати слева, Лахесис зашел справа, пройдя сквозь Фея Чепина. Фей подался вперед, захлебнувшись внезапным кашлем, а затем, когда приступ прошел, снова открыл пособие по игре в шахматы. «Ральф, я не могу смотреть, как они это делают». Но Ральф считал, что Луиза сможет. Они оба будут смотреть. Он лишь крепче прижал к себе Луизу, когда Клуто и Лахесис склонились над Джимми В. Их лица осветились любовью, заботой, нежностью. И Ральф вспомнил персонажей картины Рембрандта. Кажется, она называлась «Ночной дозор». Их ауры смешались, перекрывая одна другую, над грудной клеткой Джимми, и неожиданно лежащий на кровати человек открыл глаза. Секунду он смотрел сквозь лысоголовых врачей на потолок с удивлением и непониманием, затем перевел взгляд на дверь и улыбнулся. «Эй, посмотрите-ка, кто пришел!» — воскликнул Джимми В. Голос его был тихим и хриплым, но Ральф уловил южно-бостонский акцент. Фэй подпрыгнул. Шахматный задачник упал на пол. Фэй подался вперед и взял Джимми за руку. Но тот не обратил на него внимания, продолжая смотреть на Ральфа и Луизу. «Это же Ральф Робертс, а с ним жена Пола Чесса. Послушай, Ральф, помнишь, как мы хотели посмотреть представление цирка Шапито?» «Помню, Джимми». Джимми улыбнулся. Глаза его снова закрылись. Лахесис, взявшись за скулы умирающего легонько, повернул его голову, как парикмахер, собирающийся побрить клиента. В тот же самый момент Клуто склонился еще ниже и раскрыл ножницы так, чтобы черная веревочка Джимми В. улеглась между распахнутыми лезвиями. Когда Клуто сомкнул ножницы, Лахесис склонился и поцеловал Джимми в лоб. «Ступай с миром, друг!» — раздался еле уловимый щелчок. Отрезанная веревочка поднялась к потолку и растворилась. Саван, обволакивающий Джимми В., вспыхнул ослепительно белым цветом и исчез. Джимми снова открыл глаза и взглянул на Фея. Он попытался улыбнуться, но в это мгновение взгляд его, став отрешенным, остановился. Начавшиеся было образовываться от зарождавшейся улыбки ямочки, разгладились.